Глава 32. Веришь в главное. Дружба важнее всего на свете. Стиву Роман позвонил уже из аэропорта и честно сказал, что ему нужно срочно в Москву, поэтому прогулка отменяется. Стив после продолжительного молчания спросил: «Проблемы?» «Пока не знаю. Волков позвонил, там какая-то фигня с ним стряслась, я, короче, должен лететь». «Ну, как обычно. Волков позвонил, Волков сказал, Волков решил». Романа накрыло стыдом. Он не виделся со Стивом несколько месяцев. Он обещал провести с ним день, но стоило Волкову позвонить, и он сорвался в Москву. «Прости», Романа утонула в замолчавшей трубке. Стив имел право обижаться, но от этого было так тошно, что хотелось взвыть, потому что Стив был классным. И, наверное, самым лучшим другом Романа, если не брать в расчет Волкова. Маме Роман звонить не стал. Написал сообщение, что проведет день с друзьями, и попросил прощения за сорванные планы. Ответ он получил, уже приземлившись в Москве. «Отдыхай, солнышко. Увидимся». Роман прочел сообщение и понял, что чувствует облегчение. Он очень скучал по маме. Но, пожалуй, одного вечера в ее компании ему хватило, потому что, черт побери, он ведь видел, что бывает по-другому. Видел заботу Маши о Волкове, о нем самом. Он видел заботу и любовь деда. В общем, Роман понял, что на маму все еще обижается. Еще его ждало сообщение от Стива. «Напиши потом, как все разрулится. Я же волнуюсь». Роман улыбнулся и отбил. «Спасибо, чувак. И если вдруг мой отец будет тебе писать, скажи, что мы с тобой гуляем». «Ты в край охренел», — написал Стив. «Мелькнул тут сверхновый, свалил и бросил меня посреди этого болота. Хочу в вашу тупую Москву». «Приезжай», — отбил Роман. «Серьезно, давай на рождественских каникулах». Написав это, Роман сообразил, что вообще-то планировал лететь на каникулы в Лондон к деду и маме. Но вот сейчас у него вырвалась эта фраза, и он понял, что хочет провести каникулы в Москве с Машей. И будет вообще круто, если у Стива получится приехать. Потому что оказалось, Роману важно познакомить Машу со Стивом. Важно, чтобы они друг другу понравились. «Попробуй отца уломать, правда? А то у вас там как-то слишком весело. Я завидую». Роман не стал говорить, что в гробу он видел такое веселье. «Ладно, отцу твоему скажу, что ты со мной». «Спасибо». «Иди уже, проблемный». Роман усмехнулся и пошел покупать билет на электричку до Москвы. Из электрички он позвонил Маше. Та ответила сразу, хотя Роман, признаться, боялся, что она его проигнорирует. «Привет», — выпалил он в трубку и замолчал. «Привет», — согласилась Маша и тоже замолчала. Роман не мог слышать ее дыхание, слишком шумно было в электричке, и это казалось жутко несправедливым. В груди ныло и тянуло от того, что Маша вроде бы в одной с ним стране, в одном городе, но как будто на другой планете, до которой никак не дотянуться. И это все от проклятого недопонимания, которое Роман-идиот только усиливает тем, что скрывает от нее приезд. Но ведь скажи он ей, она же будет волноваться или чего доброго вновь окажется в опасности, как в той аварии. Роман зажмурился. Он чувствовал себя «Вояджером-1», обреченным вечно скитаться по галактике без возможности вернуться на свою планету. Он хотел к Маше. Он любил Машу. Он, кажется, дышать без нее нормально не мог. «Я соскучился», — вырвалось у него. «Я безумно по тебе соскучился». Маша издала в трубке какой-то звук, который Роман толком не расслышал, но от души понадеялся, что это не всхлип. Потому что от мысли, что Маша плачет, внутри все начало крутиться так, как будто сердце и желудок принялись кататься на карусели. «Ром, а ты зимние каникулы планируешь в Лондоне провести, да?» Задай она этот вопрос до переписки со Стивом, Роман со своей патологической честностью ляпнул бы фатальное «не знаю». Он ведь правда не знал. Но сейчас он зачастил в трубку. «Я в Москве буду с тобой». Ко мне Стив постарается прилететь. Я очень хочу вас с ним познакомить. Очень. Ты ведь не против?» Он не знал, что будет делать, если окажется, что Маша не хочет проводить с ним каникулы. В динамике вновь раздался непонятный звук, и Маша тихо сказала: «Правда?» «Правда. Ты ведь не против?» Кажется, он закричал в трубку, потому что на него оглянулись несколько человек. В вагоне включилось оповещение на русском, и Роман затараторил, стараясь его заглушить. «Я сейчас тороплюсь, но я тебе позвоню сегодня обязательно. Я люблю тебя, Маша, очень-очень!» Он выключил микрофон, дождался Машиного ответного «люблю» и отключился, по-дурацки улыбаясь. Сердце в груди перестало крутиться на карусели, но, кажется, продолжило развлекательную программу танцами. Мужчина, сидевший на соседнем сиденье, смерил Романа взглядом и, усмехнувшись, сказал: «Пацан». А женщина с соседнего ряда улыбнулась и выдала: «Ну а когда еще кричать «люблю» на весь вагон? Не в 90 же». И в эту минуту привычка русских людей вторгаться в личное пространство вдруг не показалась раздражающей, хотя Роману и было неловко. Натянув на голову капюшон толстовки, он сполз по сиденью. Хотелось смеяться и хотелось обнять Машу. О том, что через час он встретится с Волковым у кафе, координаты которого тот прислал, Роман старался не думать, прокручивая в голове Машина «люблю» и то, что она, кажется, все-таки проведет с ним каникулы. А значит, все у них наладится. Выйдя из электрички, Роман сдал чемодан в камеру хранения, купил ролл с курицей в ближайшем супермаркете и спустился в метро. Там он увидел вчерашнее сообщение Ляльки. Оказалось, он пропустил и сообщение, и несколько звонков. Некоторое время Роман раздумывал, не перезвонить ли Ляльке, и решил, что не стоит. Нет, он почти не злился на нее за то, что она рассказала Маше о его отъезде. Что взять с несчастного ребенка? Просто он не знал, что ей сказать. Он уже объяснил, что любит Машу. Лялька пока не готова была это принять. Продолжать общение по телефону без возможности видеть ее реакцию Роман больше не рисковал. Для себя он решил еще раз приехать к Волковым и спокойно поговорить с Лялькой. Просто не сейчас, а когда они оба успокоятся. Успокоятся же они когда-нибудь. С Волковым они столкнулись у кафе. И вот сюрприз. Тот был не один. А еще он очень нервничал и, соответственно, язвил. У него эти два процесса включались одновременно. Услышав, что Волков сбежал из больницы, а Яна ему в этом помогла, Роман обреченно вздохнул. Все это напоминало события месячной давности, когда они вот так же, никому ничего не сказав, поехали вызволять Ляльку из лап похитителя. Тогда, надо отдать должное их благоразумию, они пытались вызвонить отца Романа, но тот не смог ответить. В этот раз они не просто не попытались кого-то предупредить. Волков вырубил телефон, и Роман, снова вздохнув, последовал его примеру. Внутренний голос сообщил, что они — идиоты. Роман предпочел его проигнорировать. На данный момент его больше волновало наличие Яны, с которой Волков успел сдружиться в его отсутствие. Яна выглядела слегка испуганной. Роман же думал о том, что его план о тайном возвращении в Москву накрылся медным тазом, потому что Яна непременно расскажет отцу. За вечерней чашкой чая. Или не чая. Или вообще не чашкой. После того, как буквально вчера Роман обнимал маму, присутствие Яны в жизни отца ощущалось еще невыносимее. Однако, несмотря на внутренние переживания, дверь он ей при входе в клуб придержал. Роман терпеть не мог клубы. Шумно, душно. Может, если бы он умел танцевать или любил алкоголь, он понимал бы прелесть такого времяпровождения. Пока же решил как-нибудь спросить у Волкова, в чем прикол зависания в клубах. Оказалось, что плана как такового у них нет. Если не считать планом разговор с барменом и поиски девочки Кати, с которой Димка что-то вчера пил. С чего он решил, что девочка Катя будет здесь, Роман понятия не имел. Заказав безалкогольные коктейли, они уселись за тот же самый столик, за которым, как понял Роман, Волков вчера тусил с Яной. Яна нервно оглядывалась по сторонам, как будто ожидала нападения отряда гангстеров. Вбитые с детства правила поведения с девушками побуждали Романа начать разговор и вообще как-то Яну успокоить. Однако внутренний голос предложил ему не дергаться, и Роман решил последовать его совету. Волков отошел к бармену и надолго с ним завис. Со стороны они оба выглядели расслабленными и полностью довольными беседой друг с другом. Народ на танцполе начал прибывать, и Роман с тоской подумал, что они просто теряют время. А ведь он мог провести это время с Машей. Чтобы хоть чем-то себя занять, он принялся разглядывать Яну. Объективно, она была красивой. Стыдно от этих мыслей не было, потому что, несмотря на правильные черты лица и модельную внешность, Яна Роману совсем не нравилась. Может быть, потому что явно нравилась его отцу. Яна, наконец, повернулась в его сторону и, сложив руки на груди, приподняла бровь. На ней была белая блузка, которая в клубном освещении светилась космическим синим. Роман опять подумал о бедном Вояджере, затерявшемся во Вселенной. Тряхнув головой, он вернул мысли в более приземленное русло и, придвинувшись к Яне, спросил: «Вы давно встречаетесь с моим отцом?» Внутренний голос вполне одобрил такой вопрос, хотя Роман не умел и не любил обижать людей намеренно. Яна приоткрыла рот и подалась вперед, будто желая убедиться, что правильно расслышала. Роман решил, что он не гордый, и повторил свой вопрос громче. Яна хлопнула длинными ресницами, и в этот момент кто-то положил руку Роману на плечо. Роман обернулся и едва не отпрянул, потому что к его лицу склонилась незнакомая девушка. «Такой красивый, и вдруг скучаешь?» Роман, боявшийся не расслышать ее в грохоте музыки, подался вперед, да так и застыл, потому что девушка склонилась еще ниже, будто собиралась его поцеловать. Роман все-таки отпрянул, а она неожиданно решила усесться к нему на колени. Перехватив девушку за талию в середине маневра, он усадил ее рядом с собой на диванчик и сообщил: «С незнакомыми девушками не обнимаюсь». «А еще чего не делаешь?» — спросила девица, накручивая на палец прядь длинных волос. Она выглядела вульгарно. Это слово было, пожалуй, самым верным. Белая майка, бившая по глазам синевой, была надета на голое тело, и это, признаться, порядком Романа смутило. Он бросил беглый взгляд на барную стойку. Рядом с Волковым стояла такая же девица. Роман невольно нахмурился. «Ну так что, бой, что еще ты не делаешь с незнакомыми девочками?» Девица навалилась на его плечо и подалась вперед, прижимаясь грудью к его руке. Роман порадовался, что он в толстовке. По коже побежали мурашки. В конце концов, ему было 18. Но, к счастью, у него еще присутствовали мозги, и, главное, он любил Машу. Пока полуголая девица прижималась к нему, он понял это в очередной раз. «Я занят», — сказал Роман, уходя от прикосновений, и тут же почувствовал, как кто-то тронул его за второе плечо. Оглянувшись, он встретился взглядом с Яной. Та выглядела напряженной. «Потанцуем?» — прочел он по Яниным губам и торопливо встал вслед за ней. Девица пыталась поймать его за руку, но Роман увернулся. К счастью, оказалось, что на танцполе играет медленная музыка. С медленным танцем он, слава богу, знал, что делать. Осторожно притянув Яну к себе, он сказал: «Спасибо». Она некоторое время молчала, следуя за его движениями, а потом вдруг произнесла ему в самое ухо: «Роман, расскажите Маше о сегодняшнем вечере, потому что у нее могут появиться фото с этой девушкой и, возможно, со мной». Роман нахмурился и, отстранившись, посмотрел Яне в лицо. Еще пару месяцев назад он бы рассмеялся, услышав это предположение, но ведь именно со сделанных случайных фото началась их с Машей странная история. почему вы так решили?» — спросил он. Яна пожала плечами, но Роману показалось, что она просто не хочет говорить. Он повернулся к бару и увидел, что вторая девушка прижимается к Волкову. Они просто разговаривали, но со стороны и при нужном ракурсе можно было сделать очень провокационные фото. Кажется, на это намекала Яна. Получается, что девушки подошли одновременно к нему и к Димке. Роман огляделся по сторонам. Танцующих было немного. Большинство расползлись к столикам отдохнуть после отрыва под предыдущий музыкальный блок. Из оставшихся кто-то целовался, кто-то разговаривал, кто-то танцевал молча. Роман оглядел столики. К его удивлению, здесь были не только компании. Он заметил по крайней мере трех парней, сидевших в одиночестве. И при этом девушка подошла к нему, невзирая на наличие рядом Яны. Это было странно. Роман извинился перед Яной и, выпустив ее из объятий, направился к барной стойке. Девица висела на Димкином плече, что-то ему шепча. Волков выглядел раздраженным, но почему-то не спешил от нее избавляться. «Свидание окончено», — сообщил Роман, склонившись к их головам. Девушка вздрогнула и оглянулась на него, а потом принялась вертеть головой, словно кого-то ища. «Твоя подруга просила передать, что ждет тебя на улице». «Правда?» — удивилась девица. Она не выглядела больше ни томной, ни соблазняющей. Скорее, немного нервной. «Правда», — не моргнув глазом, подтвердил Роман. И девушка, тут же спрыгнув с табурета, направилась к выходу. Роман схватил Волкова за рукав и потащил за ней. Боковым зрением он видел Яну, которая вернулась за столик. И Роман понадеялся, что она не станет ничего пить без них. Коктейли стояли на столе без присмотра, пока они были на танцполе. И если поначалу Роман, признаться, не очень верил в историю Волкова о подсыпанной наркоте, то после появления этих странных девиц ему стало тревожно и, кажется, начала разыгрываться паранойя. «Мы куда?» — спросил Волков, не пытаясь вырваться. «Девушки подсели к нам одновременно. Это не особо похоже на случайность. Хочу убедиться». Роман никогда не мнил себя Пинкертоном, но сейчас в нем взыграл азарт. Все вокруг казалось немного нереальным, поэтому можно было поверить в заговор, подосланных девиц и во что угодно. Волков нахмурился, однако послушно вышел за ним в коридор. Девушка, которая до этого подкатывала к Димке, как раз говорила с охранником. Увидев приближавшихся парней, она попыталась ускользнуть, но Роман перехватил ее за локоть. «Эй, ну-ка руки убрал!» Тут же подал голос охранник и шагнул к Роману. «Мы хотим с ней поговорить. Или сразу в полицию?» Неожиданно сказал Волков, и охранник повернулся к нему. «Какую полицию? Ты что?» «Ну, можно начать и с администратора». Беспечно пожал плечами Волков. Романа всегда восхищало то, как быстро Димка ориентировался в ситуации и включался в происходящее. «Да ладно, пацаны, зачем нам всем проблемы? Жень, поговори с ними. Только на моих глазах», — закончил он. «Боитесь, украдем?» — неприятно улыбнулся Волков. Роман дернул его за рукав и кивнул девушке, приглашая ее отойти. Разговаривать под взглядом охранника было тем еще удовольствием. «Но чего вам?» — хмуро спросила девица, стоило им отойти в сторонку. Ни тени кокетства в ней уже не было. «Зачем ты ко мне подсаживалась?» — спросил Димка. «Да не зачем», — пожала плечами та, накручивая на палец прядь распущенных волос. Роман обратил внимание на этот нервный жест. Похоже, она врала. «Женя, да? Я хожу сюда не первый месяц. Тебя, кстати, до этого ни разу не видел». «Да и охранник этот новый, так?» Женя, прищурившись, слушала Волкова, все так же остервенела, крутя прядь. «Если я сейчас вызову полицию, как думаешь, на чью сторону станет администрация? Я постоянный клиент с деньгами, а ты творишь непонятную хрень. Уверен, противозаконную». Роман понимал, что Волков блефовал, но не мог не восхититься тем, как уверенно он это делал. «Да ты охренел?» «Ничего противозаконного мы не делали», — вскинулась Женя. У нее под майкой, к счастью, было нижнее белье, в отличие от ее подруги, поэтому смотреть на нее можно было грозно и бестрепетно. «А что делали?» — вежливо уточнил Волков. «Да просто нас с Риткой попросили с вами поболтать. Сказали, что вы девушек стесняетесь, вот и все. А мы все равно тут торчим. Мы танцуем тут вечерами после 9. Ничего противозаконного. Ты псих какой-то», — закончила Женя. Волосы она, наконец, оставила в покое и теперь упирала руки в бока, глядя на Димку с праведным гневом. Все было бы ничего, но зачем кому-либо просить о подобном? Разве только над Димкой решил подшутить кто-то из тех, кто также тут зависает? Роман хотел было спросить о шутнике, как Димка, прищурившись, выдал. «Мы стесняемся, Женечка. Я хожу сюда один». «Ну, нам сказали, что вы можете быть вдвоем». «А кто сказал, Женя?» — спросил Роман, и девушка повернулась к нему. «Да друг ваш, Олегу». Женя кивнула в сторону охранника, видимо, того самого Олега. Тот следил за ними так, будто у него под пиджаком имелась кобура, и он готов был вот-вот из нее что-нибудь выхватить. Роман поежился, хоть и понимал, что у охранника в клубе не может быть оружия. Но, кажется, его паранойя разгулялась вовсю. «То есть вы бы сели на колени к любому, кто пришел со мной?» — услышал Роман голос Волкова и повернулся к девушке. «Нет, нам его фотки показали». Роман удивленно моргнул, когда Женин пальчик с ярко-алым ногтем нацелился ему в грудь. «Да что случилось-то?» — вполне искренне возмутилась Женя. «Мы собирались просто потанцевать, пообщаться с вами. Но купили бы вы выпивку нам, клубу в плюс, не обеднели бы вы?» «Вы бы сыпанули нам чего-нибудь в эту самую выпивку», — мило улыбнулся Димка. «Ты совсем идиот?» — вытаращилась Женя. «Я еще с головой дружу». Роман как-то сразу ей поверил. Судя по лицу Волкова, тот поверил тоже. «А ты Олега давно этого знаешь?» — спросил Роман. «С детства. Он мой брат», — мило улыбнулась Женя. «То есть он бы тебя не подставил?» На всякий случай уточнил Роман, потому что братья тоже разные могут быть. Женя посмотрела на него снисходительно. «Уверена?» — спросил Димка, глядя так, будто всерьез готов был ввязаться в освобождение Жени, если ее вдруг заставляли что-то делать силой. Та в ответ лишь фыркнула. «Так, закончили разговоры», — хмуро сообщил подошедший Олег. «Кто просил вас подослать девочек?» — обратился к нему Волков. «Откуда я знаю? Хорош волну гнать. Ваш друг попросил. Я передал просьбу девочкам. Все». «И ничего не смутило?» — уточнил Димка. «Слушай, я не в первом клубе работаю. У богатых свои причуды. Иногда такие просьбы бывают, что закачаешься. Так что нет, не смутило». «Сколько заплатили?» «Сколько заплатили, все мое», — огрызнулся охранник. Наступила неловкая пауза. Роману почему-то казалось, что мужчина говорит правду, поэтому оставалось просто выяснить, кто из Димкиных приятелей мог так подшутить. «Откуда вы знали, что мы придем сегодня?» — спросил он, пытаясь прикинуть, как можно было узнать о том, что он в Москве. Не прослушивался же его телефон в самом деле. «Да мы не знали», — пожала плечами Женя. «Пришли бы вы завтра, мы бы подошли завтра. Или послезавтра». «Слушай, а это не ты тут вчера чуть не откинулся?» — неожиданно спросил Олег, и Женя испуганно уставилась на Волкова. Димка после раздумий кивнул. Наступила пауза. Олег разглядывал Димку, будто что-то прикидывая, а потом, наконец, понизив голос, сказал: «Пацана, который просил, чтобы вас девочки развлекли, я видел в первый раз. Фото он показывал с телефона, не пересылал. Я экран его телефона для Женьки снимал. Просьба нормальной выглядела. Пацаны богатые, но девок стесняются, знакомиться не умеют. Просто с ними посидеть, чтобы они поняли, что не все так страшно. Заплатили 20 косарей. Вчерашние точно не от этого. А можете фото показать?» — попросил Волков, и охранник мотнул головой. «Я не сохранил». «Я сохранила», — спохватилась Женя и полезла в карман джинсов. которые были такими узкими, что, по мнению Романа, там вообще ничего не могло поместиться так, чтобы можно было ходить и сидеть. Вот. Роман с удивлением уставился на фото, которое он сдавал для личного дела в универ. Димкина фотка была такой же. 3х4. Тоже в костюме и пиджаке. «Спасибо», — кивнул Волков и направился к лестнице, ведущей на улицу. Роман бросился за ним. На улице без куртки было холодно, и Роман, втянув голову в плечи, натянул рукава толстовки на кулаки. «Фигня какая-то выходит», — шмыгнул носом Волков, глядя на проезжавшие мимо машины. «Я смысла в этом не вижу». «А это точно не кто-то из твоих знакомых?» «С фотками из личного дела?» Роману оставалось только хмыкнуть. Эти фото были в универе и в офисе. Яна предположила, что фото из клуба могут где-то всплыть. Подал голос Роман. «Где?» Димка повернулся к нему и уставился так, будто идея слить куда-нибудь фотки принадлежала Роману. «Не знаю. Можно у нее спросить, с чего она так решила? Может, кто захотел нас компрометировать?» Признаться, Роман не видел в этом смысла. «Да нафиг кому-то нас...» — начал Волков, и вдруг на его лице проступило такое озарение, что Роман посчитал себя круглым идиотом, который не додумался до чего-то очевидного. «Сергей, блин!» «Что?» «Я же тебе говорил, что у твоего отца есть целая пачка договоров, подписанных его рукой». «Ну?» Роман по-прежнему ничего не понимал. «Если это предъявит следствию по делу о хищении, то Сергей присядет всерьез и надолго». «И?» «Черт, а он опекун!» — озарила Романа. «Но я по-прежнему не вижу связи с...» «Кто-то не хочет, чтобы я получил опекунство над лялькой. А получается, что в этом случае и госпитализация с передозом наркотой будет зафиксирована». «Но ты же в платной клинике, хотя... Кого это остановит?» «Наркота. Фото из клуба с девками», — простонал сквозь зубы Димка. «Но что это даст в итоге?» — с нажимом спросил Роман у свалившегося в самобичевание Волкова. «Ну, очевидно, что мне не позволят быть опекуном». «И?» «Я не знаю, кому это выгодно, но я просто ничего другого придумать не могу. Но не прикол же это». «Давай поговорим с моим отцом. Прямо расскажем ему и про наркоту, и про девиц». Роман еще не договорил, как уже понял, что Димка не в восторге от идеи. «Ты против?» Волков посмотрел на дорогу, взъерошил волосы и неожиданно выпалил. «Я не верю дяде Леве, прости». «Оу», — сказал Роман и отступил на шаг. Волков смотрел на него из-под лобья, и Роман понятия не имел, что сказать. Вероятно, на эти слова стоило бы обидеться. Но обидеться не выходило, потому что на месте Волкова сам Роман вообще никому бы не верил. Особенно ему, Роману. А Волков стоял напротив и делился с ним своими опасениями. «Ты думаешь, что за этим стоит мой отец?» «Я не знаю». Беспомощно выдохнул Димка и сжал виски руками. «Они заперли меня в клинику. Может, это ради безопасности?» «Меня он тоже сослали», — ляпнул Роман и испугался того, что сравнил положения, в которых они с Волковым оказались. Но Димка лишь вновь пожал плечами. «Что будем делать?» «Не знаю, Ром. Я так задолбался от всего этого. Может, и стоило вчера просто сдохнуть, чтобы не нужно было ничего решать». С этими словами Димка отошел к скамейке и рухнул на нее, будто его перестали держать ноги. Роман подошел и встал перед ним. Он хотел сказать, что Волков — идиот, и чтобы тот не смел нести чушь. Еще хотел сказать, что все будет хорошо, и что они совсем разберутся. Только правда заключалась в том, что он не знал, будет ли все хорошо. И готового решения у него не было. Роман молча опустился рядом с Волковым и сел так, чтобы касаться плечом его плеча. Думал, что Димка отодвинется, но тот остался сидеть на месте. Скамейка была холодной, как и вечерний воздух. Единственным источником тепла во всем мире сейчас было плечо Волкова. Роман впитывал это тепло, и его накрывало стыдом за случай с Эммой. Да, он извинялся, безропотно сносил нападки Волкова все эти 3 с лишним года. Но по-настоящему стыдно ему стало только сейчас. 15-летний Димка ведь вправду был влюблен в свою первую девочку и предложил Роману проверить ее верность, потому что был сомневающимся в себе дурачком. И Роман не должен был целоваться с Эммой. Должен был обратить все в шутку и разойтись с ней. И даже Димке ничего не говорить. Но он поступил, как ему казалось, правильно. И потерял человека, с которым рос с пеленок, который знал все его тайные и слабые места, чтобы ни разу этим не воспользоваться, когда они перестали быть друзьями. Роман потер лицо руками и сказал: «Прости». Димка посмотрел на него удивленно. «Да ты-то при чем? Ты прилетел, хотя мог бы с матерью побыть. Деда вон сколько не видел. Наоборот, спасибо тебе». «За Эмму прости, Дим. Я идиот». Лицо Волкова изменилось, и Роман чуть отодвинулся, потому что греться о Димку стало неловко. Но Димка сдвинулся так, чтобы их плечи снова соприкоснулись, и опустил голову. Он ничего не сказал. Наверное, потому что прощение Роман должен был просить не только за Эмму, но и за Машу. Ведь не появись Роман, все бы у Димки с Машей было хорошо. Что же он вечно все портит? Из дверей клуба вышла Яна. В отличие от них, она накинула пальто, в которое теперь зябко куталась. «Я решила, что вы меня там бросили», — жалобно сказала она. «Не, мы просто подышать вышли», — отозвался Волков. «Рома, я не встречаюсь со Львом Константиновичем». Вдруг выдала Яна, и они с Димкой на нее уставились. «Дальше будет длинный список тех, с кем еще ты не встречаешься», — уточнил Димка. «Нет, просто Роман спрашивал». Волков встал со скамейки. «С чего ты взял, что они встречаются?» «Видел Яну у отца дома», — неловко признался Роман, тоже поднимаясь на ноги. «И что?» — с недоумением спросил Димка. «Вечером на кухне в пледе». Хмуро перечислил Роман, в который раз за сегодняшний день чувствую себя идиотом. «Я просто зашла поговорить. Ты все не так понял». Димка закатил глаза, а потом повернулся к Яне. «Ян, ты сказал Ромке, что фотки могут всплыть. Где?» Яна сильнее запахнула пальто и потерла плечи. «В интернете?» Она пробормотала это так неразборчиво, что Роман не сразу понял. «В соцсетях или где? Ты уже, похоже, и видела?» «Да», — раздраженно ответила Яна и вдруг посмотрела на Волкова несчастным взглядом. «Я однажды искала в сети что-нибудь про вас». «Зачем?» — перебил Волков. «Просто», — после паузы сказала Яна. «Можно подумать, ты не ищешь ничего о ком-то, кто тебе понравился». Роман обменялся взглядом с Димкой. Кажется, тот тоже зацепился за это. Понравился. Неуютное оно какое-то было и сулило проблемы. Роман не хотел нравиться никому в таком смысле, чтобы искать о нем информацию. Димка наверняка тоже. «Я нашла несколько фото на всяких помойках», — продолжила Яна. «Покажи», — попросил Димка, и она достала телефон. Пока телефон включался и загружал систему, все трое стояли в неловком молчании. Роман раздумывал над этим, понравился, рассматривая Яну. И ему очень хотелось включить свой телефон и позвонить Маше. А еще лучше поехать к ней и, наконец, обнять, прижать ее к себе и не отпускать целую вечность. Вот. Яна протянула Димке телефон, и Роман, отогнав мысли о Маше, придвинулся ближе. Яна подобрала точное определение ресурсам, на которых размещались Димкины фотки и заметки о его времяпрепровождении. Ссылок было несколько, но Димка открыл пару штук, бегло просмотрел страницы и вернул телефон Яне. «Да», — сказал он, а потом поежился и преувеличенно бодро добавил. «Капец, дубак, пошли назад, что ли?» Роман несколько секунд пялился на вывеску клуба. То, какой оборот приняло это дело, ему совершенно не нравилось. А еще он сообразил, что так и не знает мотивов похищения ляльки. Ни с отцом, ни с Димкой они об этом не говорили. Увидев боковым зрением, что Яна пошла вслед за Димкой, Роман догнал ее и придержал перед ней дверь. Спускаясь по ступенькам, он представил, что почувствовал бы, появись такие статьи о нем, и невольно поморщился. Перед сколькими людьми пришлось бы оправдываться? А как бы он объяснялся с Машей? Роман не сомневался в реакции отца, потому что тот был человеком здравомыслящим, не сомневался в реакции деда, потому что тот принимал Романа любым. Но Маша, доверившаяся, поверившая, такая искренняя и чистая. Как он будет объясняться с ней, если фото сегодняшнего вечера где-то всплывут? Яна подошла к гардеробу, чтобы снять пальто. Охранник Олег мазнул по ним взглядом и отвернулся. Роман остановился рядом с Яной, потому что бросать девушку одну в клубе было нехорошо. Тут-то он и заметил, что та выглядит испуганной. Роман огляделся по сторонам, но не заметил ничего подозрительного. У большого во всю стену зеркала крутилась девушка в экстремально короткой юбке, едва выглядывавшей из-под бесформенного свитера. На пуфике какой-то парень втыкал в телефон. Ничего такого, что могло бы встревожить или испугать. «Что случилось?» — спросил Роман, когда Яна повернулась к нему и сказала, что готова идти. «Я боюсь за него», — вдруг сказала она, и ее губы задрожали. «За Волкова?» — уточнил Роман. Она отрывисто кивнула. «Ты знаешь что-то еще?» Яна замотала головой. На взгляд Романа слишком поспешно. А ему пришло в голову, что вчера в клубе они с Димкой были вдвоем. Может, и не было никакой мифической Кати, с которой Волков что-то вчера выпил. Может, это была Яна? Опять-таки, фотографии из личного дела могли быть слиты не из универа, а из офиса. «Яна, если есть что-то, что мы должны знать, сейчас самое время это сказать», — произнес он. Девушка у зеркала, наконец удовлетворившись своим видом, ушла в зал. Яна заняла ее место и провела рукой по ярко-рыжим кудряшкам. Их взгляды в отражении встретились. Яна несколько секунд смотрела ему в глаза, а потом повернулась и, схватив за руку, выпалила. «Я не знаю, что сказать. У меня нет никаких доказательств. Это только домыслы». Роман взял ее за плечи, отстраненно думая, что опять удачно позирует для возможного компромата. «Яна, мы тут не в игрушки играем». Она помотала головой и нервно закусила губу. Роману показалось, что она вот-вот заплачет. «Ты что-то знаешь», — уверенно сказал он. «Кто-то хочет, чтобы он показал себя неадекватным», — наконец сказала она, и Роману пришлось склониться к ее лицу, чтобы услышать сказанное. От того, что Яна подтвердила их с Волковым выводы, по спине пробежал холодок. «Кто хочет, Яна?» «Я не знаю». Роману почему-то показалось, что она врет. «Кто хочет?» — спросил он, сжимая ее плечи. «Не знаю», — выкрикнула она и попыталась вырваться, но Роман не выпустил. Блузка некрасиво смялась под его пальцами, и он чуть ослабил хватку. «Тогда расскажи то, что знаешь. Нам нужно отсюда уйти. Ему лучше вообще быть дома и лишний раз не попадаться никому на глаза. Нужно быть семьей». «Но это же нереально, ты понимаешь?» — серьезно спросил Роман. Она не ответила. И тогда он задал вопрос, который казался одновременно абсурдным и очевидным. «Яна, кого ты боишься?»